Грудастая девушка в кимоно, одетая в кошку, собиралась начать свое обучение. Однако она передумала, когда увидела красный магический круг. Глаза Никоматы загорелись, когда она увидела символ в середине. Курака хотел прыгнуть в магический круг. Тем не менее, она сдержалась, потому что в последний раз она сделала это ужасно неправильно. Поэтому, опираясь на свой предыдущий опыт, красавица ждала, пока перед ней не появился Нацу. «Эй, Кура!» Попытался поприветствовать его Нацу, но тут же был сбит с ног черным пятном. Хотя затылок у него немного болел от снасти, передняя часть лица была в очень приятном и удобном месте. Подросток точно знал, что его лицо в данный момент было скрыто, и он был очень доволен этим. «Доброе утро, Нацу-кун, я не знал, что ты должна быть здесь сегодня, не», поприветствовала Курака, продолжая душить розоволосую истребительницу драконов. Девочка-кошка знала, как сильно Нацу любит своих животных и грудь в целом. В отличие от него, Нацу не сопротивлялся под ней. Курака был немного оскорблен тем, что она не получила желаемой реакции, поэтому она села и оседлала его бедра. Женщина быстро поняла, что подросток все еще не оправился от такого большого расстояния. «Почему это всегда происходит, Мия?» – спросила она с растерянным выражением лица. «Не знаю, просто я не очень хорошо справляюсь с любым видом транспорта», – ответил Нацу, приходя в себя. Девочка-кошка хихикнула и быстро чмокнула Нацу в щеку, прежде чем спросить, почему он здесь. «Я рад, что вы спросили». Пинкет вздрогнул, когда он полез в карман и вытащил шахматную фигуру. «Я здесь, чтобы сделать тебя своим первым официальным слугой». Пинкет закончила с улыбкой. Подросток не видел никакой реакции, потому что женщина уже целовала его. Нацу быстро понял, что Никомата был вне себя от радости от того, что он сказал. «Спасибо тебе, Нацу-кун», — воскликнул Курака с одной из самых лучезарных улыбок, которые он когда-либо видел. Темноволосые женщины не хотели признаваться в этом Нацу, но она боялась, что он не сдержит своего обещания. Когда она действительно думала об этом, то не могла понять, почему Нацу захотел сделать ее своей служанкой. Курака понимал, что, имея в качестве слуги бродягу, он не только попадет в беду, но и запятнает свою репутацию. Так что тот факт, что он все еще был готов помочь ей, сделал ее невероятно счастливой. «Могу я спросить кое-что, прежде чем мы начнем идти вперед?» – ответил Нацу. Истребительница драконов знала по выражению ее лица, что вопрос, возможно, был трудным. Однако Нацу собирался ответить на него как можно лучше. «У тебя уже был секс?» – дерзко спросила Курака, глядя на подростка сверху вниз. Красавица знала, что Нацу постоянно окружают молодые привлекательные девушки, в том числе и ее младшая сестра. Красавица с кошачьими ушами не была против того, чтобы у Пинкетта был гарем, ей просто было любопытно, спал ли мужчина, которого она полюбила, или он все еще был вишней, созревшей для сбора. Он не торопится с ответом, может быть, мне стоит дать ему немного интенсива. Она подумала, прежде чем начать снимать верхнюю часть кимоно. «Ну же, Нацу-кун, почему бы тебе не рассказать об этом маленькой кошечке, Мия?» — сказала девочка-кошка, показывая две самые большие груди, которые Нацу когда-либо видел. Подростку потребовалось несколько секунд, чтобы сравнить молодую женщину с другими девушками. Акина определенно лидировал по размеру, Риас был вторым, а Курака третьим с Сейлой. Сексуальная улыбка появилась на лице Кураки, когда она увидела, где были глаза Нацу. «Нравится то, что ты видишь, Ня», — подразнила она, прежде чем сложить свои дары в чашу. Если бы Нацу не провел большую часть своего детства среди представительниц прекрасного пола, он бы нервничал или даже волновался, но это было совсем не так. Не колеблясь, Нацу толкнул женщину на мягкую траву, прежде чем схватить в охапку пышные груди Кураки. «Ты действительно ничему не научился, когда в последний раз пытался сделать что-то подобное», — подразнил Нацу, слегка поигрывая девичьими грудями. Девочка-кошка тихонько застонала и вспомнила, как в последний раз пыталась соблазнить Пинкетку. Если бы она была более подготовлена, то наверняка лишила бы свою возлюбленную девственности. «И если ты действительно хочешь знать, я больше не девственница», — добавил он, прежде чем отпустить мягкую плоть Кураки. «Мне следовало ожидать этого от тебя. Надеюсь, наша практика поцелуев помогла тебе», — сказал Курака с лукавой усмешкой. Впервые, вероятно, последний раз Нацу слегка покраснел при воспоминании о своих визитах к Кураке. Хотя он сказал Сейле, что она была единственной, с кем он практиковался, это было неправдой, и его уровень мастерства должен был действительно пробудить демонессу к этому факту. Боже мой, неужели большой плохой дракон волнуется из-за этой хорошенькой маленькой кошечки? Подразнила она, прежде чем затащить Нацу в свой бюст. Нацу знал, что ему следует быть очень осторожным с кокетливой девушкой-кошкой, потому что, как и он, она будет использовать любую возможность, чтобы получить преимущество над ним. Подросток отвел свои темные глаза от золотистых глаз Куроки. Не будь самоуверенным, Курока, возможно, это не займет много времени, чтобы заставить дракона двигаться, но приручить меня это совсем другая история, сказал Нацу грудастой красотке под ним. Курока понимала, что с такой скоростью ей не победить истребителя драконов, поэтому решила сменить тему и вернуться к причине его визита. Проворная девушка-кошка, схватившая кусок слона у Нацу, напомнила ему о том, что он здесь для того, чтобы сделать ее своей служанкой. А да, это правда. Я думаю, нам следует начать, так как я ответил на ваш вопрос, и нам нужно скоро вернуться, сказал огненный маг, прежде чем слезть с женщины. Конечно, мастер Кун, я, ответила Курока со своей обычной игривостью. Но давай не будем спешить домой, у нас есть весь дом на пару часов, и я могу в любой момент впасть в горячку, и ты действительно хочешь объяснить, почему грудастая милашка пытается сдать свою В-карту, спросила она низким сексуальным голосом. Пинкетб знал, сколько неприятностей может вызвать Жара, и у него не было другого выбора, кроме как успокоить Никомату. «Как только ты станешь моим слугой, я позабочусь о том, чтобы баловать тебя столько, сколько ты захочешь», сказал Нацу, начиная ритуал. «Спасибо, что прочитали эту главу и спасибо всем людям, которые читали последнюю. Это был толчок, который мне был нужен, чтобы продолжать писать эту историю, так что спасибо за это. Как я уже сказал, канон будет начат в следующей главе, которая начнется примерно в том же месте. На самом деле мне сейчас нечего сказать, кроме как оставить отзыв и рассказать мне, что вы думаете об этой главе, и если есть какие-то прогнозы или идеи, я буду более чем счастлив прочитать их. Кроме того, я собираюсь просто оставить список гаремов с этого момента. Гарем: Риас, Сайла, Грейфия, Акина, Равель, Ксеновия, Курока, Каника, Рассвиси, Тиамат, Соня, Серафалу, Ирза, женский держатель усиленного снаряжения, Рика. Глава 10. Глава 10. Танцы с дьяволами плюс императрица Красного Дракона. Дом Нацу. Прошло 2 месяца с тех пор, как Пинкет стал независимым дьяволом, и еще 2 месяца с тех пор, как Нацу видел Риаса, Сону или кого-то из своих друзей. Единственным другом детства Нацу был Вали, и большую часть времени они проводили в ссорах. Как бы ни хотелось убийце драконов заглянуть к ним в гости, Грейфия не позволила ему сделать это, пока он не выполнил для нее одно задание. Задача состояла в том, чтобы получить достаточно силы, чтобы победить ее в битве и сделать своей королевой. Эта задача оказалась очень трудной для Нацу. Тем не менее, он достиг этой цели, даже если его победа не пришла без помощи Сайлы, но Грейфия все еще награждала своего молодого хозяина победой за то, что он был так умен. С добавлением Грейфии, у Нацу теперь было 3 члена его пера. Самым сильным его членом была Грейфия, самым верным Сайла, а самым игривым Курока. Никомата взял на себя роль первого епископа Нацу, а его демон роль ладьи. Нацу и Перидж в данный момент готовились к приему гостей. Ну, большинство из них были, Курока прятался в доме. Однако пропавший член его сословия не замедлил прогресса. Это было главным образом потому, что Нацу был так взволнован, увидев всех своих друзей, что он бегал вокруг дома, делая все, что в его силах, чтобы помочь. Сайла и Грейфия также получили много кредитов, так как они оба работали очень усердно. В то время как ее общую лень можно было обвинить в том, что она не помогала, настоящая причина, по которой Никомата не помогала, заключалась в ее нервах. Курока немного волновалась из-за встречи с друзьями Нацу, особенно с младшей сестрой. Девушка-кошка также беспокоилась, что тот факт, что она была бездомной, заставит ее быть осужденной. Тем не менее, Нацу немного успокоил ее, напомнив женщине, как он принимает своих друзей. «Мне скоро надо будет позвать Куроку, после того, как я закончу эту еду», сказал себе Нацу, вспомнив о пропавшей женщине. «Нацу сама, наши гости прибудут через несколько часов, поэтому, пожалуйста, перестаньте есть всю еду», Грейфия рассказала младшему дьяволу. Хотя служанка и демон приготовили грандиозный пир, Грифия знала, что аппетит Нацу был почти бесконечным. Нацу быстро прикончил то, что было у него во рту, прежде чем перестал есть. «Спасибо, Нацу сама, а теперь, пожалуйста, уведите Кураку из ее комнаты», она проинструктировала. «Конечно, Грифия, но помни, что я просил тебя звонить мне, когда мы будем одни», напомнил Нацу служанке, и та быстро извинилась. «Все в порядке, старые привычки умирают с трудом», сказал он, прежде чем чмокнуть женщину в щеку. Седовласая красавица слегка покраснела от нежности своего господина. Хотя прошло уже 2 месяца с тех пор, как они впервые встретились, пожилая женщина была немного застенчива, когда дело доходило до откровенной близости. «До скорой встречи, Грифия», сказал он, убегая. После короткой пробежки огненный дьявол появился перед своей комнатой, которая была разделена с нынешней резиденцией дома. Общая комната, вероятно, была самой любимой частью дома Нацу. Это не только позволяло ему заниматься любовью с любой из троих в любое время, но и означало, что он всегда будет просыпаться с красивой обнаженной девушкой. Будь то черноволосая кошка Курака, рогатый демон Сайла или его верная служанка Грифия, Нацу по-настоящему любил жизнь, и все могло стать лучше только в том случае, если бы он смог победить Грифию как следует. Как бы ни хотелось подростку наслаждаться мыслями о женщинах в своем доме, он знал, что должен получить своего епископа. «Курака, я иду за тобой», — сказал Нацу Никомате, открывая дверь. Сделав это, Никомата набросился на истребителя драконов и повалил его на землю. «Добрый вечер, Нацу-кун, мья», — приветствовала Курака, потираясь о теплое тело своего хозяина. Кошачье поведение женщины с волосами цвета вороного крыла можно было объяснить тем, что она была в форме Никоматы. Нацу нравилось, когда женщина была в таком виде совсем немного. Она была не только очень веселой, но и невероятно сексуальной. «А почему ты сегодня не помогаешь?» – поинтересовался Нацу. Курака сказала своему хозяину, что хочет вздремнуть. Истребитель драконов ожидал, что это произойдет, но это не означало, что ему это нравилось. «Давай, Курака, тебе надо собираться», – сказал он своему епископу, который все еще лежал на нем. «Но Нацу-кун, я не умею так хорошо готовить, не», — заскулил Курака. Нацу не мог отрицать, что Никомата понятия не имела, как готовить, но ему не нравилось ее ленивое отношение. Поэтому вместо того, чтобы позволить Никомате уйти от своей лени, он решил, что пришло время наказать женщину. «Что это за взгляд у Нацу, мья?» — спросила грудастая девочка-кошка. «Я преподаю урок маленькой непослушной кошечке», — объяснил Нацу, прежде чем схватить женщину за кошачьи уши. Женщина тихонько застонала, когда почувствовала, как теплые руки ее хозяина играют с одним из самых чувствительных мест ее тела. Однако Нацу на этом не остановился, он использовал свободную руку, чтобы поиграть с одним из тонких пушистых хвостов Кураки. «Что случилось, Курака, не слишком ли много?» – дразнил он, когда женщина, лежащая на нем, превратилась в стонущее и мурлыкающее месиво. Пинкетт усмехнулся, увидев, насколько эффективен его метод. «Это самое лучшее наказание», — подумала Курака, чувствуя, как с каждой секундой растет ее удовольствие. Нацу заметил, как женщина наслаждается своим наказанием, и решил немного изменить его. Истребительница драконов быстро шлепнула официально заблудившегося дьявола по заднице. Пощечина не причинила женщине боли, наоборот, она возбудила ее еще больше. «Мья, мастер-кун!» Она застонала. Сладкие стоны девушки-кошки немного возбудили Пинкетта, и он дал ей еще одну пощечину, а затем еще одну. Нацу хотел было продолжить путь, но в комнату вошла Сайла. «Хозяин, предполагается, что ты должен помочь этой кошачьей сучке, а не обращаться с ней по-особому», Сайла сказала своему хозяину. Нацу не стал спорить с дьяволом и отпустил кимоно, на котором была надета Никомата. Розовощекий дьявол велел мяукающей женщине тоже встать и последовать за ним. «Чтобы испортить мне удовольствие, мы собирались просто пошалить после моего наказания, не», сказал курокорогатой женщине, которая только еще больше расстроилась. В течение 2 месяцев обе женщины соперничали друг с другом, пытаясь завоевать расположение своего хозяина. Это вызвало очень странное соперничество между ними. Вместо того, чтобы демонстрировать свою силу в попытке проявить себя, их метод соревнования был более приятным для Нацу. Они выбрали этот метод не только потому, что он позволял им сблизиться со своим хозяином, но и потому, что это было равное игровое поле для них обоих. «Так что, пожалуйста, беги и дай нам с Нацукуном повеселиться», — сказала она, прежде чем встать. «Как бы то ни было, мы оба знаем, что хозяин предпочитает меня», — сказала Сайла кошачьей девочке. Две женщины молча уставились друг на друга. Как бы ни забавляло Пинкетта это соперничество, ему предстояла работа, и в данный момент он был не в настроении заниматься сексом. «Хватит с вас двоих», — Нацу заказал двух красавиц в кимоно. Оба они, казалось, игнорировали своего хозяина, поэтому он сделал то, что делал всегда. Он схватил Кураку за хвост, а Сайлу за рог и потащил прочь. Этот метод был очень эффективен с обеими женщинами из-за того, что они становились неподвижными, когда он делал это. «Грифия не будет счастлива, если мы не закончим», — напомнил он двоим, волоча их по дому. «Мия Нацукун, ты ведешь себя так грубо», — промурлыкала Курака, отчего на лице ее хозяина появился легкий румянец. Нацу не слишком смущали сексуальные слова женщины, так как он немного привык к ним, но он мог отрицать, что они его не возбуждали. Сайла тоже не помогала ситуации, бывший демон тоже говорил очень многообещающе и кокетливо. Это была трудная поездка обратно в главный район, но в конце концов он прибыл. «Спасибо, что привел их сюда, Нацу сама, но я уже все закончил», — сказала Грейфия, указывая на украшения. Пинкетт отпустил остальных слуг и поблагодарил служанку. Услышав благодарность хозяина, женщина слегка покраснела. С тех пор, как Нацу признался пожилой женщине, она воспринимала его комплименты в ином свете. Служанке было еще труднее сохранять свою ледяную индивидуальность рядом с убийцей драконов из-за постоянных проявлений привязанности. «Все в порядке, Нацу сама, как ты горничная. Грейфия, нас здесь только четверо, успокойся немного», — напомнил Нацу своей прекрасной служанке, прежде чем притянуть ее к себе для спонтанного поцелуя. Старый дьявол был застигнут врасплох внезапностью поцелуя и не смог должным образом отреагировать. Все, что Грейфия могла сделать на самом деле, это наслаждаться опытом и пытаться сохранить самообладание. Царице Нацу удалось насладиться поцелуем, но она была не в состоянии сохранить самообладание. «У нас есть пара часов до того, как все соберутся здесь, так почему бы нам немного не повеселиться», — предложил Пинкетт женщине в его объятиях. «Полагаю, у нас достаточно времени, только не увлекайтесь», — ответила Грейфия, и на ее лице появился легкий румянец. Нацу ухмыльнулся, увидев реакцию обычно сдержанной женщины. Грейфия, мягко говоря, гордилась тем, что Нацу не только был чрезмерно разрушительным и одержимым похотью, но и стал тем мужчиной, каким она надеялась его видеть. «А остальные двое присоединятся к нам? Конечно, с вами троими гораздо веселее», — с усмешкой ответил Нацу. Услышав ответ, Грейфия вздохнула и повела хозяина в спальню. Никомата и демон быстро последовали за ним. «Быть дьяволом – это круто», — он обрадовался. «Через несколько часов. Быть дьяволом – отстой», — проворчал Нацу. Прошло несколько минут, прежде чем прибыли его гости, и Нацу был вынужден надеть то, что он мог описать только как самый неудобный костюм в мире. Истребительница драконов знала, что это важное событие, так как это был первый раз, когда она принимала вечеринку в качестве независимого дьявола. Грифия предупредила его, чтобы он вел себя наилучшим образом, так как ему нужно произвести хорошее впечатление на некоторых из высокопоставленных дьяволов, которые присутствовали на вечеринке. «Не волнуйся, Нацукун, ты выглядишь потрясающе в этом смокинге», — воскликнул Курака, пытаясь облегчить положение убийцы драконов. Хотя она видела, что ее хозяин немного страдает, девочка-кошка была в полном порядке. На женщине было длинное темное кимоно с рисунком красного пламени. «Что ты думаешь о моем новом кимоно?» — спросила она. «Моя ему явно нравится больше», — гордо сказала Сайла, демонстрируя длинную версию своего обычного кимоно. Кураке не понравилось поведение демона, и она решила преподать сопернице урок. Никомата активировала свое синдзюцу и разорвала кимоно рогатой женщины в клочья, оставив ее абсолютно ни с чем. «Как ты смеешь?» — потрясенно воскликнула демоница. Девушка-кошка ухмыльнулась своей работе, но ее победа была очень недолгой, так как Сайла быстро отомстила. «Хозяин, сожги одежду Кураки с ее тела», — скомандовала Сайла, активируя свое проклятие. У Нацу не было другого выбора, кроме как подчиниться приказу слуг, и он сжег одежду женщины. Нацу быстро сообразил, что натворил, и извинился перед обнаженной девушкой-кошкой. «Не волнуйся, Нацукун, я не замерзну, пока ты рядом», — сказала Курака, прыгая на своего теплогенерирующего хозяина. Нацу удалось поймать черноволосую красавицу, что только усилило ревность Сайлы. Курака решил потрепать его еще немного, послав Пинкетке поздравительный поцелуй. Раздраженный насмешкой, демон приготовился напасть на дерзкую девушку-кошку. «Вы двое прекратите ссориться и оденетесь, ни один из вас не будет спать с Нацу сама сегодня ночью, если вы продолжите». Грифия угрожающе сверкнула глазами. Из уважения к самой сильной королеве Сайла сделала то, что ей было сказано, и нашла ее свободной. Курака также нашла измененную версию своего обычного кимоно, но в отличие от своей соперницы она сделала это скорее из страха, чем из-за чего-либо еще. Нацу сама, как их хозяин, вы должны держать их под лучшим контролем, понимаете? Прости, Грифия, но, кроме встречи с Соной и Риасом, я не очень-то жду этой вечеринки. Пожаловался Нацу. Грифия напомнила своему молодому хозяину о важности установления связи с другими высокопоставленными дьяволами. «Давай просто покончим с этим». Он застонал, прежде чем немного ослабить удушающий галстук. Будучи прилежной служанкой, Грифия быстро поправила галстук своего хозяина. «Не волнуйся, Нацу, все будет хорошо, только не ввязывайся в драку». Грифия утешила его поцелуем в щеку. Нацу слегка раздраженно вздохнул и мысленно приготовился встретить гостей. «Отлично, но если кто-нибудь хотя бы посмотрит на вас смешно, я надеру ему задницу», — заявил он, глядя на свое звание пэра. Все три красавицы хихикали над чрезмерной опекой Нацу. Старшая из трех дьяволиц поблагодарила своего хозяина и сказала ему, чтобы он не слишком беспокоился. «Я буду вести себя наилучшим образом». 30 минут спустя. Прошло уже 30 минут с тех пор, как началась вечеринка, и многие гости прибыли в просторный дом Нацу. Хотя он никогда бы не признался в этом, все было не так плохо, как думал Нацу. Большинство из присутствующих дьяволов сумели остаться на стороне истребительницы драконов и оставили хорошие впечатления, но это не означало, что все было хорошо. Там было довольно много жадных и снобистских дьяволов, от которых у него мурашки бегали по коже. К счастью для этих гостей, Грифия осталась рядом с Пинкеттом и держала его под контролем. Нацу был искренне рад, что ему не пришлось представляться многим другим людям. Он также был рад, что наконец прибыли Риас, Сона и их соответствующие пэры. Пользователь огня, не теряя времени, собрал своих пэров и подошел к большой группе. Риас первой заметила приближающуюся Пинкетту, главным образом потому, что та смотрела на нее пристальнее всех. «Привет всем, добро пожаловать в мой дом». Нацу поприветствовал его своей обычной ухмылкой. Риас отреагировала на приветствие Пинкетты, заключив ее в объятия, чего она уже давно ждала. «Я так скучала по тебе, Нацу», — сказал Риас, почувствовав, что подруга детства ответила ей взаимностью. В конце концов они расстались, что привело лишь к тому, что Нацу обняла черноволосая королева Риаса. «В доме было так скучно без тебя, и больше ничего не ломается», — Акина рассказала мужчине, которого полюбила. Нацу заметил, что королева Риас Гримари была гораздо более ласковой, чем обычно. Он предположил, что это потому, что они так долго были в разлуке. «Чтобы компенсировать свое отсутствие, ты должен мне танец», — сказала она, прежде чем расстаться с объятиями. Нацу согласился дать черноволосой красавице то, что она хотела, и женщине пришлось сделать все возможное, чтобы не испустить возбужденный визг. Нацу перевел взгляд на Каника, которая не сводила глаз с сестры с момента ее появления. На лице беловолосой девушки застыло потрясенное выражение. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что причиной тому было появление ее отчужденной сестры. Желая проанализировать ситуацию, Нацу посмотрел на старшую сестру. В отличие от Каника, которая пристально смотрела на женщину, Курака изо всех сил старалась избегать любого зрительного контакта. Истребитель драконов знал, что их воссоединение будет неприятным, но он не думал, что это будет так плохо. «Мне придется разобраться с этим позже, но у меня есть кое-что более срочное», — подумал Нацу, прежде чем повернуться к Соне. Истребителю драконов пришлось приложить все усилия, чтобы не поставить Сону в неловкое положение перед ее пэрами. Он знал, что для дьявола очень важно выглядеть сильным перед своими слугами, и как бы ему не хотелось смутить очкастую красавицу, он также хотел встретиться с группой женщин, которых привела Сона. Всего было три девушки, с одной из которых Нацу уже познакомился. «Так ты собираешься представить меня своему перству или будешь стоять и смотреть на меня с таким милым видом?» Нацу допросил младших сестер Ситри. Сона слегка покраснела от этого вопроса, но сумела сохранить самообладание. Сона продолжила знакомить своего пера с убийцей драконов. Она начала со своей царицы Цубаки. За ней последовали два епископа, Рея и Мама. Цубаки была немного ниже Нацу, и, как у многих девушек ее возраста, у дьявола была довольно большая грудь. У женщины были длинные прямые черные волосы и очки в тонкой оправе. Остальные слуги Соны выглядели довольно невзрачно, и Нацу не слишком обращал внимание на их внешность. «Пока что это мое звание пера, а теперь не могли бы вы представить свое?» – спросила Сона, главным образом для того, чтобы узнать, кто был новым помощником Нацу. Пэр Риаса также очень интересовала, кто такая Курака и почему она категорически отказывается смотреть в глаза Каника. Нацу вздохнул и подвел Кураку поближе к группе. Никамата была нехарактерно застенчива, когда ее позвали вперед, заставив пинкетку слегка застонать. «Это мой епископ», — представился Нацу, заставляя девушку-кошку еще больше нервничать. Женщина знала, что не оставляет хорошего первого впечатления, но она действительно не была готова встретиться лицом к лицу со своей младшей сестрой. К счастью для нее, ее хозяин был полон решимости воссоединить их обоих. «Риас, ты не против, если я ненадолго закопаю коньяка, а?» — спросил истребитель драконов у своего рыжеволосого хозяина. Риас, возможно, не понимала его рассуждений, но рыжеволосая дьяволица позволяла своему розово-волосому слуге делать все, что ему заблагорассудится. Получив разрешение женщины, огненный маг Пинкет поднял двух сестер и вывел их наружу. Будучи ответственной и инициативной служанкой, Грейфия решила развлекать своих гостей во время отсутствия хозяина. «Пока Нацу сама занят, пожалуйста, не стесняйтесь общаться с другими нашими гостями или наслаждаться едой», спросила Грейфия своим обычным серьезным тоном, прежде чем увести Риаса и ее группу к столу. Сайла заметила, что без Нацу седовласая женщина могла сохранять профессиональный вид. Эта мысль немного задержалась у бывшего демона, прежде чем она направилась к Соне и ее перу. «Рад снова видеть тебя, Сайла, как поживаешь?» — спросила Сона у своей давней подруги. Как бы не хотелось очкастой Ситри проводить больше времени с Нацу, она была более чем счастлива проводить время со своей рогатой лучшей подругой. В ответ Сайла рассказала подруге, что произошло за эти два месяца. Сона не была удивлена большей частью того, что ей говорили, но она была удивлена, когда ей сказали, что Пинкет победил свою служанку в битве. Новость была настолько неожиданной, что женщина с трудом в нее поверила. Демон заметил легкое недоверие и пояснил, что у него действительно есть помощь. «Не могли бы вы объяснить, как именно он победил?» — она просила. «Просто я приказал ему сделать все, что в его силах, чтобы победить, и я бы предпочел оставить его там», — ответила Сайла, и на ее лице появился легкий румянец. Хотя Сона не была уверена в том, что Нацу сделал, у нее была довольно хорошая идея. «Ну что ж, давайте перейдем к другой теме, пока мы ждем, когда мастер разберется с этой беспокойной женщиной», — сказала демоница, ведя Сону и ее группу к столу. 10 минут спустя. Прошло минут 10, и Нацу наконец вернулся с Каникой Куракой. Возможно, это потребовало от Нацу больших усилий, но он заставил Кураку прояснить ситуацию, объяснив ее версию событий. К большому удивлению истребительницы драконов, младшая Никамата простила свою старшую сестру, как только узнала истинную причину убийства их бывшего хозяина. Розово-волосый дьявол был счастлив видеть, что братья и сестры так хорошо ладят друг с другом после стольких лет разлуки. Нацу еще больше обрадовался тому, что Каника согласилась принять власть в качестве Никаматы. «Полагаю, все прошло хорошо, Нацу сама?» — спросила Грейфия, когда ее хозяин с улыбкой вошел в комнату. Нацу просто кивнул и направился к столику Риаса, но тут его схватила горничная. «Извини, Нацу сама, наш последний гость прибыл, и они попросили тебя потанцевать с их дочерью, и, пожалуйста, продолжайте вести себя наилучшим образом», — женщина сказала об этом Пинкетту. Истребительница драконов была более чем счастлива потанцевать с таинственным дьяволом, так как это была приятная смена темпа, и это поможет ему подготовиться к танцу, который он обещал Акина. «Так где же эта девушка?» — спросил Нацу, побуждая служанку указать на вышеупомянутую девушку. Глаза Нацу быстро остановились на прекрасном дьяволе. Она выглядела немного моложе его. У дьявола были длинные светлые волосы, которые держались в хвосте с большими, похожими на сверла, завитками. Ее волосы удерживались на месте темно-синими лентами, которые идеально подходили к ее глазам. Белокурая девушка была одета в длинное розовое платье с белыми оборками и бантом, который очень скрывал ее. Потому, как она была одета, Нацу понял, что молодой дьявол занимает высокое положение в обществе. Дьяволица высшего класса в данный момент стояла сама по себе, и Нацу счел это идеальным моментом, чтобы подойти к ней. Нацу уже собирался представиться, но его опередил элегантный дьявол. «Вы, должно быть, Нацу Драгнил, а я Равель Феникс, рад познакомиться». Равель представился с вежливым поклоном. «Рад познакомиться с тобой, Равель, кажется, я должен тебе танец». Нацу поздоровался в очаровательной манере. Младший из клана Феникса был немного удивлен поведением пинкетки. Хотя Равель никогда не встречался с убийцей драконов до сегодняшнего дня, она слышала о нем довольно много. Судя по слухам, которые она слышала, Нацу должен был быть жестоким и одержимым битвой. Тем не менее, пользователь огня казался очаровательным видом. «Похоже, многие из них уже начали, давайте постараемся не отстать», — сказал он, беря ее за руку и ведя к танцующим дьяволам. Музыка была медленной и классической, очень подходящей для вечеринки дьявола. Нацу продолжал вести младшего дьявола, пока они не оказались в центре комнаты. Два пользователя огня начали танцевать в середине комнаты и быстро привлекли внимание всех присутствующих на вечеринке. Большинство дьяволов наблюдали просто потому, что хотели осмотреть Нацу. Те, кто хотел посмотреть на двух подростков, были приятно удивлены тем, как хорошо им удалось взаимодействовать. Танцуя вист, два молодых дьявола постепенно узнавали друг друга. Сохранять сосредоточенность друг на друге было намного легче из-за того, что они пытались игнорировать постоянную болтовню о них и пристальные взгляды. «Ты гораздо лучше, чем я думал», — сказал Равель, когда они продолжили танцевать. «Можешь поблагодарить Грейфию, это она научила меня так танцевать», — ответил Нацу с улыбкой. Истребитель драконов был немного удивлен тем, как хорошо он ладил с младшим дьяволом. За исключением Риаса и Соны, Нацу никогда не ладил с высококлассными дьяволами своего возраста, поскольку большинство из них были слишком высокомерны для него. Однако за то короткое время, что он был знаком с Равелем, она успела проявить хорошие манеры и в то же время веселость. «Так почему же ты захотела потанцевать со мной?» – спросил Пинкетту блондинки. «На самом деле это был не мой выбор. Мои родители хотели произвести на тебя хорошее впечатление, так как ты близка и к клану Гримари, и к клану Ситри, но я рада, что они заставили меня сделать это», — признался Равель, глядя вниз. Хотя она, возможно, знала старого дьявола совсем недолго, он уже нравился ей больше, чем все дьяволы, которых она встречала на подобных сборищах. «Я тоже рад, что ты здесь, ты сделал эту штуку намного более сносной», — ответил Нацу, заставив младшего Феникса слегка покраснеть. Видя, что младший дьявол немного разволновался, Нацу решил, что пришло время сменить тему. «Почему бы тебе не рассказать мне о силе твоего клана?» — предположил Нацу, казалось бы, ни с того ни с сего. «Как член клана Феникс, я обладаю силами ветра, бессмертия и огня», — гордо сказал Равель. Хотя Нацу считал, что бессмертие впечатляет, его гораздо больше интересовала огненная часть ее способностей. Будучи любопытным человеком, Нацу попросил Равеля продемонстрировать ему свой огонь. Желая произвести впечатление на старшего дьявола, женщина без колебаний продемонстрировала свой огонь. Огонь был ярким, и Пинкетта не могла удержаться, чтобы не съесть пламя. «Это лучший огонь, который я когда-либо пробовал», — воскликнул Нацу с широкой улыбкой. Огненный маг совершенно не осознавал последствий своих действий, хотя тот факт, что Равель стал ярко-красным, дал ему понять, что что-то случилось. Пинкет со временем перестал наслаждаться вкусом одной из лучших вещей, которые он когда-либо пробовал. «Что случилось, Равель?» — спросил он светловолосого дьявола, который что-то бормотал себе под нос. «Тете, спасибо за танец, Драгнил сама», — заикаясь, пробормотал Равель, прежде чем убежать, оставив позади совершенно сбитого с толку истребителя драконов. Взволнованная блондинка оглянулась в последний раз, и Нацу воспользовался этим шансом, чтобы попрощаться с ней, что только заставило ее покраснеть еще ярче. Равель отвернулся от подростка и побежал обратно к родителям. «Девочки действительно странные, может, мне стоит спросить Грейфию?» — Нацу подумал вслух, и это привлекло внимание седовласой служанки. «Все в порядке? Все ли было хорошо с Равилем сама?» – спросила Грейфья своего господина, хотя уже знала ответ. Судя по тому, что она слышала от других гостей, они очень хорошо ладили за то короткое время, что провели вместе. Однако ей хотелось услышать мнение Нацу о блондинке. Нацу объяснил, что ему было очень весело с молодой женщиной, но потом она убежала после того, как он съел ее огонь. «Понятно, я объясню ситуацию, когда уедут еще наши гости», — сказала она, заставив убийцу драконов немного поволноваться. «Наверное, будет лучше, если я разберусь с этим позже. У меня и так много дел», — сказал Нацу, оглядываясь на группу ревнивых женщин. Убийца драконов пинал себя за то, что слишком много времени проводил с Равилем. «Ты можешь мне с ними помочь?» – спросил он у своей горничной. Грифия покачала головой и объяснила, что ей нужно поговорить с леди и лордом Фениксом о чем-то очень важном. «Я думаю, мне нужно решить эту проблему сейчас. Через неделю мы будем ходить в одну и ту же школу, и я действительно не могу избежать их», – подумал Нацу, собираясь с духом. Хотя он знал, что идет навстречу своей возможной гибели, этого нельзя было избежать. «Помнишь, Нацу? Ты обещал мне сначала потанцевать», — напомнила Акина, хватаясь за руки истребительницы драконов. Темноволосая женщина не считала себя ревнивой, но, наблюдая за тем, как Нацу наслаждается собой, она почувствовала ревность. Ревность Акина была вызвана еще и тем, что она не видела этого человека уже 2 месяца. «Нам с Нацу нужно установить связь между хозяином и слугой, я должна пойти на следующий танец», — воскликнул Риас, прежде чем схватить пинкетку за другую руку. В отличие от Акина, Риас прекрасно понимала ее слегка ревнивую натуру и понимала, что позволяет ей взять верх. «Мне нужно усилить свою игру, мы скоро пойдем в школу, и кто знает, сколько девочек будет после Нацу», — она думала, играя в перетягивание каната с Акина. Нацу не утруждал себя борьбой с 2 грудастыми лучшими друзьями, так как знал, что в этом действительно не было смысла. Истребительница драконов могла сказать, что его мир еще больше выйдет из-под контроля, и он был полностью согласен с этим, поскольку это означало, что ему никогда не будет скучно. Год спустя, теперь Нацу был студентом 3-го курса Академии Куа, которая была полностью женской школой, пока он и несколько других мужчин не начали посещать ее год назад. Однако, несмотря на то, что истребитель драконов был не единственным мужчиной, посещающим школу, он все еще был единственным на 3-м курсе. Этот факт, наряду с его впечатляющими академическими и спортивными подвигами, привлекал большое внимание со стороны студенток. Нацу не возражал против внимания со стороны девушек, но он был против негативного внимания, которое он получал от многих ревнивых мужчин. Если он был совершенно честен, Юта был единственным учеником мужского пола, с которым он ладил, но, опять же, белокурый рыцарь также получал много негативного внимания от мужчин в школе. Истребительница драконов в данный момент наслаждалась свободным временем с Юута. 2 дьявола мужского пола проводили свое свободное время, упражняясь с мечами. Хотя Нацу немного улучшился с тех пор, как блондинка подарила ему меч, он все еще не был на том же уровне. «Я впечатлен, Нацу-сэмпай, у тебя довольно много силы и скорости, но твоей техники немного не хватает», — сказал Юута своему партнеру по тренировкам, уклоняясь от широкого замаха истребителя драконов. «Было бы проще, если бы у нас не было такой большой аудитории, и ты не должна называть меня сэмпай, мы друзья», — сказал Нацу, глядя на девушек Кинда, которые решили понаблюдать за ними. Юута мог согласиться, что за ними наблюдают, но блондинку их присутствие не слишком взволновало, и она воспользовалась этим, чтобы перейти в наступление. «Это было немного дешево», — пожаловался огненный маг, получив быстрый удар по голове. «Хорошо, что эти 2 использовали только Синай, мечи Кинда. Ну, как твой друг, мне важно продолжать помогать тебе совершенствоваться», — ответил Киба, протягивая руку. Нацу с радостью принял руку своего приятеля дьявола, что заставило нескольких девушек завизжать по неизвестной им самим причине. Блондинка не обращала внимания на визг, в то время как Нацу пытался понять, что происходит. «Будет лучше, если ты не будешь пытаться понять их», — сказал рыцарь. Нацу кивнул в ответ, и они начали пробираться к выходу. «Спасибо, что разрешили нам воспользоваться вашим участком», — Нацу поблагодарил, прежде чем покинуть этот район. Рыцарь последовал его примеру, и оба дьявола получили много счастливых прощаний от женщины. Дуэт начал пробираться к старому школьному зданию, пока кто-то не поймал его взгляд. «Эй, Киба, ты не мог бы сказать Риасу, что я немного задержусь?» — спросил истребитель драконов. «Конечно, Нацу, но, пожалуйста, сведи свой флирт к минимуму, ты же знаешь, что чувствует Риас», — Киба сказал своему другу. «Это не флирт, я просто веду себя дружелюбно, и иногда это приводит к чему-то большему, но это никогда не выходит из-под контроля», — ответил Нацу с виноватым выражением лица. Блондинка только вздохнула, услышав ответ друга. Рыцарь привык покрывать многочисленные подвиги своего друга, но это не означало, что ему нравилось делать это почти ежедневно. «К тому же я занимаюсь кое-чем более важным», — сказал он. «Я поверю тебе на слово», — сказал Киба, прежде чем направиться к старому зданию школы. Довольный своей реакцией, Нацу отвернулся от друга. Дракон, убивающий дьявола, начал пробираться к своей цели. По дороге Нацу заметил, что за ним следуют две черные кошки. Обе кошки выглядели совершенно нормально, если не считать того, что у каждой из них были странные черты лица. У одной из кошек было два хвоста, а у другой пара маленьких золотых рогов. Пинкетту не потребовалось много времени, чтобы понять, что кошки были его двумя слугами, которые оба использовали свои силы для трансформации. Нацу подошел, чтобы поднять обоих котов, но прежде чем они успели это сделать, оба прыгнули на него. «Что вы тут делаете?» – шепотом спросил Нацу. Две кошки молча посмотрели друг на друга, соглашаясь сохранить свои кошачьи формы. Мужчина-дьявол знал, что он не может отличить их друг от друга, так как это рискует выглядеть как сумасшедший. Нацу только вздохнул и продолжил путь с двумя кошками в руках. Во время своего путешествия он получил много приятных приветствий от студенток. Это заставило двух кошек шипеть и царапаться на студентов в попытке отпугнуть их. К несчастью для преображенных красавиц, они недооценили способность своего господина очаровывать женщин. Две преображенные женщины поклялись, что Пинкет старалась немного сильнее, чтобы заставить их ревновать, и они оба были правы. «Хозяин, мы с кошачьей стервой повернем назад, если ты прекратишь этот бесстыдный флирт», — предположила Сайла шепотом, заставив Нацу усмехнуться. Подросток знал, что им не потребуется много времени, чтобы сдаться. Нацу огляделся и в конце концов нашел место, которое считал уединенным. Эти двое вернулись к своим обычным пышным формам. Обе женщины были одеты в форму Академии Куа. «Прости, хозяин, это была идея кошачьей сучки». Демон извинился, кланяясь перед своим хозяином. Курака также извинился и попытался переложить вину на других. «Мне все равно, я все равно искал вас двоих», — Нацу сказал об этом двум своим слугам. Обе женщины мгновенно пришли в возбуждение, когда услышали, что их хозяин нуждается в них, и они оба прыгнули на розового лосого дьявола. «Успокойтесь немного, мне просто нужно, чтобы вы двое присмотрели за тем, кто мне интересен», — объяснил он двум красавицам. «Конечно, господин, я даже возьму на себя смелость привести ее к вам», — гордо ответила Сайла. Услышав это, Нацу вздохнул. Хотя ему нравился ее энтузиазм, и обычно он был очень полезен, истребителю драконов сейчас это было не нужно. «Тебе ничего не нужно делать, только присматривать за ней, и все», — напомнил Нацу бывшему демону, заставив Никомату слегка хихикнуть. «И пожалуйста, не превращай это в соревнование, ты напугаешь девушку, за которой я охочусь», — продолжал он, снимая с себя обоих. Услышав это, две красавицы заворчали, прежде чем встать. «Кроме того, я буду баловать того, кто даст мне больше информации», — добавил истребитель драконов. «Можешь на меня рассчитывать, Нацу-кун», — сказал Курака, прежде чем превратиться в черную кошку с двумя хвостами. Сайла последовала его примеру и использовала свою магию трансформации, чтобы стать рогатой кошкой. «Сдавайся, Насту-кун будет сегодня на мне», — заявила девочка-кошка, убегая вместе с преследующим ее демоном. Нацу смотрел, как двое его слуг убегают вдаль, пока они не исчезли. «Мне лучше сейчас же отправиться к Риасу, ни к кому конкретно не обращаясь», — сказал Нацу, направляясь к старому зданию школы. Розоволосый подросток решил выбрать более быстрый и менее посещаемый маршрут главным образом потому, что он хотел избежать отвлекаться на некоего очкастого дьявола. «Может быть, я навещу Сону после того, как проведу некоторое время с Риасом», — подумал он, вспоминая своего друга детства. Пользователь огня продолжал свою расслабляющую прогулку, пока не наткнулся на троих студентов. Поскольку он был единственным мужчиной на третьем курсе, он предположил, что они были студентами второго курса. Эта троица состояла из довольно средних по виду студентов, отличавшихся лишь несколькими отличительными чертами. У одного из троих были толстые зеркальные очки, другой был лысый, а у последнего каштановые волосы. Лысый тот, что был в очках, казалось, смотрели на что-то извращенно, а шатен, казалось, хотел присоединиться к ним. Хотя ему было любопытно, на что они смотрят, он решил немного понаблюдать за этой троицей, так как находил их довольно забавными. Нацу продолжал наблюдать, как Трия дерется и припирается через стену, пока лысый очкарик не скрылся с места происшествия, оставив их темноволосого друга одного. Сначала подросток не понимал, почему они бегут, пока не заметил группу сердитых девочек. Истребительница драконов быстро поняла, что сейчас произойдет с несчастным извращенцем, и решила немного ему помочь. Когда группа женщин собиралась выбить дерьмо из бедного дурака, Пинкет вмешалась. «Эй, девочки, что происходит?» — спросил Нацу со своей обычной зубастой ухмылкой. Группа агрессивных девушек Кинда быстро успокоилась, когда они увидели лицо своих старшеклассников. Реакция девушек не очень удивила Пинкетта, поскольку он был вполне уверен в своей способности очаровывать противоположный пол. Пока второкурсники заискивали перед ним, Нацу подал знак брюнетке бежать. К счастью, извращенный подросток воспользовался шансом и убежал прежде, чем девочки смогли ответить на вопрос Пинкетта. К тому времени, как женщины объяснили, что за ними подглядывает троица, второгодник уже избежал их гнева. После того, как они объяснили свою ситуацию, женщины поняли, что подглядывающий Том сбежал с места преступления. «Нацу сэмпай, пожалуйста, найди этого извращенца и преподай ему урок», — спросила одна из девушек Кинда, заставляя остальных сделать то же самое. «Я позабочусь о нем, просто предоставь это мне», — сказал Нацу бывшим разъяренным женщинам. Это привело к взрыву аплодисментов от них. Их аплодисменты заставили Пинкетта забеспокоиться о том, что коллектив сделал бы с молодым человеком, если бы он не вмешался. «Мне нужно найти этого парня раньше этих девушек», — подумал огненный маг, уловив запах извращенца. «Вы, ребята, идите туда, а я посмотрю вон туда», — он проинструктировал. Стремясь угодить своим старшекурсникам, второкурсники без малейшего колебания делали то, что им говорили. Убийца драконов оценил слепое повиновение красавицы и начал выслеживать сбежавшего извращенца. Огненному магу не потребовалось много времени, чтобы найти съежившуюся брюнетку. Хотя он лично не боялся женщин, он мог понять, почему кто-то должен бояться легиона разъяренных женщин, владеющих мечами. Пинкет ткнул брюнета в плечо, заставив его подпрыгнуть от испуга. Молодой мужчина успокоился, когда увидел, что это всего лишь один человек. «О, это всего лишь ты», — прямо сказал извращенец. «Ты довольно груб с тем, кто только что спас тебя», — возразил Нацу слегка раздраженным тоном, садясь рядом с извращенной брюнеткой. Это явно раздражало младшего подростка, когда он немного отодвинулся. «Так как же тебя зовут?» — спросил он у подростка. Молодой мужчина представился как Исейхиду. Нацу быстро вспомнил репутацию, которую приобрели брюнеты и его друзья. Это заставило подростка спросить, что эта троица делает так близко к стене. Брюнетка объяснила ему ситуацию, что немного смутило его. «Если ты хотела увидеть их голыми, почему просто не спросила, как это работает для меня?» — спросил истребитель драконов, слегка разозлив Иссея. «Ну, мы не все розово-волосые инкубы», — возразил Иссей, вставая и оставляя позади ухмыляющегося дьявола. Пинкет знал, что он, вероятно, никогда не подружится ни с одним из мужчин с другими учениками в школе, но ему было довольно весело попробовать. Нацу наблюдал, как молодой мужчина ворчливо удалился. «Он не тот, кого я ищу, надеюсь, он у той девушки», — подумал Нацу, вставая. Подросток продолжал свой путь в клуб оккультных исследований. Клуб оккультных исследований. Нацу наконец-то прибыл к месту назначения, и он поприветствовал слуг Риаса. «Извини, что так поздно, я отвлекся», — Нацу извинился, входя в старое здание школы. Дьяволы не очень-то возражали против опозданий своего друга, главным образом потому, что привыкли к тому, что он все время опаздывает. Огненный маг был благодарен своему другу за понимание природы и занял свое обычное место. Через несколько секунд после того, как подросток занял свое место, Каникосила к нему на колени. «Добрый день, Нацу-сэмпай. поприветствовала Каника, укладываясь на спину старого дьявола. Нацу игриво взъерошил волосы милашки, заставив девицу слегка замурлыкать. С тех пор, как платиново-волосый дьявол узнал правду о ее сестре, она стала более созвучна своей стороне Никаматы. Нацу была рада этому, так как это не только сблизило двух сестер, но и сделало младшего дьявола еще симпатичнее, особенно когда она вошла в свою форму Никаматы. Каника также была довольна воссоединением с сестрой главным образом потому, что ей удалось разгрузить большой эмоциональный багаж. Она также стала намного более эмоциональной рядом с огненным магом. «О, ты заставляешь меня так ревновать, Каника, должно быть, здорово иметь Нацукуна в полном своем распоряжении», сказала Акина в своей обычной дразнящей манере. Бывший падший ангел не так уж сильно изменился в личном плане, если не считать увеличение количества удовольствия, которое она получала от подразнивания Нацу. Однако больше всего Акина вырос в грудном отделе. У женщин с волосами цвета вороного крыла была самая большая грудь из всех женщин, с которыми имел дело истребитель драконов, и этим фактом она очень гордилась. «Может быть, я смогу убедить тебя сесть со мной как-нибудь по-другому», продолжала она с явным вожделением в голосе. Сексуальный взгляд и тон женского голоса заставили Каника стать намного более защищенной от Нацу. «Моя Каника, я думаю, что кто-то должен подумать, как лучше делиться. У тебя все занятия с Нацу-сэмпай», возразила Каника, крепче прижимаясь к Нацу. Младшая дьяволица знала, что старшекурсники ее дразнит, но понимала, что это лишь отчасти. Каника прекрасно знала, как Акина относится к Нацу и насколько их чувства взаимны. Беловолосая девушка находила утешение в том, что старший дьявол также отвечал ей взаимностью, но это не означало, что она сделает все возможное, чтобы получить преимущество над своими многочисленными соперниками. «Мне тоже нужно побыть с ним», добавила она, переодеваясь в форму Никаматы, зная, что старшеклассники не смогут ей противостоять. Как и у ее старшей сестры, у беловолосого дьявола была пара белых кошачьих ушей и такой же двойной набор хвостов. «Извини, Акина, она права, мы уже обедали вместе», сказал Нацу, заставив жрицу молнии немного надуться. «Теперь, когда все улажено, где Риас?» спросил он, поглаживая мурлыкающих женщин у себя на коленях. Каника не могла ответить, так как была слишком занята, обнимая свою кошку, а Акина все еще дулась из-за того, что ей отказали. Пинкет посмотрел на Юута в надежде получить ответ от своего друга. К счастью для него, светловолосые воины сказали ему, что женщина с малиновыми волосами в данный момент принимает душ. Блондинка знала, что произойдет дальше, и начала пробираться к выходу из старого здания школы. «Спасибо, Юута, я, пожалуй, присоединюсь к ней», провозгласил огненный дьявол, отодвигая от себя милую кошачью девушку. Нацу знал, что это расстроит Каника, поэтому решил немного успокоить ее. «Не волнуйся, Каника, мне просто нужно кое о чем с ней поговорить», сказал он Никамате, прежде чем раздеться до праздничного костюма и войти в душевую кабину. Неудивительно, что Нацу был встречен чудесным видом обнаженного тела своего учителя. Хотя он много раз видел рыжеволосую дьяволицу обнаженной, он никогда не мог забыть, насколько удивительным было ее тело. «Добрый вечер, Нацу, я рад, что ты наконец присоединился ко мне», сказал Риас, обнимая свою любимую служанку. Пинкетту потребовалась минута, чтобы насладиться ощущением лучшей пары груди, которую он когда-либо встречал, прежде чем он снова обнял ее. Нацу была не единственной, кто наслаждался собой в данный момент. Риас также наслаждалась ощущением сильного тела своего защитника, крепко держащего ее. «Ну и как продвигаются твои поиски пешки?» спросила она свою пешку, убийцу драконов. «Я думаю, что нашел ее, но, вероятно, мне понадобятся все мои части, чтобы сделать ее своей», ответил Нацу с улыбкой, глядя на женщин сверху вниз. Рыжеволосая красавица хихикнула над энтузиазмом своей служанки. «Может, нам стоит отпраздновать это событие?» предположил он, протягивая теплые руки к ее пухлому заду. Риас тихонько застонала, почувствовав, как руки служанки ласкают ее зад. «Не увлекайся, пока я не расторгну помолвку, мы не можем сделать следующий шаг», напомнила Риас своей служанке. Женщина видела, что ее истребительница драконов расстроилась при упоминании о помолвке. Риас также была очень расстроена тем, что ее родители никогда не говорили ей о ее помолвке, но это не шло ни в какое сравнение с тем, как зол был мужчина перед ней. «Не волнуйся, Нацу, ты помог Соне, ты более чем способен справиться с ним», — сказала она, прежде чем быстро поцеловать Пинкетку в щеку. «Ты все равно скоро увидишься с его сестрой, я уверена, что она сможет тебе помочь. Я все еще не могу поверить, что такая замечательная девушка связана с таким инструментом. Хуже всего то, что Шурин может оказаться моим зятем, если я не улажу эту ситуацию с Равилем», — сердито ответил Нацу, в результате чего женщины снова захихикали. «Что тут смешного?» — спросил Пинкет. «Я просто смеюсь над тобой, глупышка, несмотря на то, что у тебя так много женщин, ты все еще умудряешься дарить нам равное количество любви», — объяснил Риас, отчего и без того огромное эго Пинкетта раздулось еще больше. В то время как истребитель драконов гордился своей способностью очаровывать своих сокурсников, он еще больше гордился своей способностью любить свой гарем прекрасных дьяволов. Нацу молча поблагодарил ту силу, которая позволяла должным образом оценить его любовь. «Не будь слишком самоуверенным, Нацу, от тебя этого ждут как от первоклассного дьявола», — напомнила она. «Думаю, ты прав, и как дьявол высокого класса я должен удовлетворять свой гарем, держу пари, что Акина что-то замышляет», — сказал Нацу, отчего обычно уверенная в себе женщина разволновалась и впала в детство. Учитывая, что он знал рыжеволосую большую часть своей жизни, неудивительно, что он точно знал, что сказать, чтобы заставить ее передумать. «Я просто пошутил, Нацу, не уходи пока», — умолял Риас, прижимая свои идеальные груди к обнаженному телу Нацу. Нацу рассмеялся над реакцией красавицы и сказал ей, что в ближайшее время никуда не поедет. Женщина начала окрашивать волосы в тот же цвет, когда поняла, что подросток ее обманул. «Ты такой придурок, Нацу», — пробормотала она, стараясь не выпускать из рук огненного мага. Наследница знала, что стала очень полагаться на свою первую любовь, но ей было все равно. «Мне нужно как можно скорее встретиться со своим слугой, так что мы не можем здесь долго оставаться», — сказал он своему хозяину, обнимая ее. 10 минут спустя. Теперь, когда Нацу закончил свою короткую беседу с Риасом, розово-волосый подросток вышел в душ только для того, чтобы найти комнату в полном беспорядке. Нацу оглядел комнату и нашел источник разрушения. «Какого черта вы тут делаете?» — спросил Нацу у черноволосого демона и девушки-кошки. Потому, как была порвана их одежда, и по царапинам было ясно, что эти двое дрались. «Хозяин, этот ушастый кретин пытается приписать себе заслугу за то, что нашел девушку, которую вы искали», — заявила Сайла, только для того, чтобы Никомата сказала то же самое, но с Сайлой как агрессором. Это явно не устраивало бывшего Эфириуса, и они продолжали сражаться. Нацу не был строгим мастером, но он знал, что должен остановить двух красавиц, прежде чем они разрушат все здания. «Прекрати драться и скажи мне, где девушка?» Нацу приказал двоим, заставив их снова превратиться в кошек. «Нам лучше поторопиться, она с падшим ангелом, и я думаю, что она определенно что-то замышляет», — Курака сказала своему хозяину, прежде чем выбежать за дверь. Вместо того, чтобы бежать вдоль Никоматы, Сайла решила выбрать легкий путь и села на плечо Пинкетты. Нацу помахал дьяволом на прощание, прежде чем последовать за красавицей, превратившейся в кошку, из здания. Через несколько мгновений из душа вышла покрасневшая Риас. «Думаю, нам следует начать уборку до их возвращения», — Риас вздохнула, прежде чем поднять свою ранее сброшенную одежду. «Мы не хотим оставить плохое впечатление на нового члена нашего маленького клуба». Она проинструктировала своих подчиненных, и те без вопросов согласились. «Интересно, какая счастливица привлекла внимание Нацу?» — подумала Акина, приступая к уборке. С Нацу. Нацу и двое его слуг наконец прибыли в городской парк, который был пуст, если не считать двух женщин. Одна из женщин была молодая, стройная, с широкой грудью. У нее были длинные черные волосы до бедер и фиалковые глаза. Она была одета в короткое черное платье с маленьким фиолетовым жакетом поверх него. Пинкет могла признать, что женщина выглядит мило, но что-то в ней было не так. Нацу обратил свое внимание на других женщин. Вторая женщина была слегка загорелая и одета в форму Академии Куа. Потому, как она выглядела, Нацу догадался, что женщина была студенткой второго курса. Пинкет удивился, что он никогда раньше не замечал вторую девушку. Во-первых, ее короткие растрепанные волосы прекрасно сочетались с кроваво-красными глазами. Второй была ее грудь, самая большая из тех, что он когда-либо видел. Ее дарования идеально сочетались с ее любопытной фигурой. «Почему ты начинаешь с ее сисек, мастер?» — спросила Сайла, увидев, куда упал взгляд истребительницы драконов. Нацу попытался оправдать свои действия, но только для того, чтобы другой слуга обвинил его в том, что он извращенец, что заставило его снова защищаться. «Если бы ты хотела, чтобы у меня были большие сиськи, ты могла бы просто попросить», — сказал трансформирующий демон, когда она вернулась к своей обычной форме, но с большими способностями. К сожалению, форма демона не была готова к внезапному расширению, и блузка лопнула, отчего две пуговицы разлетелись в стороны. Один из них попал Нацу в лоб, а другой в черного кота с двойным хвостом. «Простите, хозяин», — сказала рогатая женщина, когда она уменьшила свои груди до их меньших, но все еще впечатляющих размеров.